Ко всему прочему, он опасался, что Заремба не отменит грозу и бросит свою группу на штурм логова, а к нему нужно было подбираться осторожно, без резких движений, как к логову всякого хищника. — Мне нужны материалы. — Доказательства, — потребовал шеф, наливаясь тяжелой злостью. — Пока это всего лишь версии будут, — пообещал Георгий. — Снимай все на видео, — приказал Заремба. — Фиксируй. Каждый факт, они хорошо сработали. Навертели вокруг Бермудского треугольника столько чертовщины и небывальщины, что мне на слово уж не верят. И знай, что пока ты о своих этих версиях помалкивай, кто бы не спросил, мало ли, понял меня. Полковник держал в руках всю информацию об авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, знал много. Видимо, делал какие-то свои выводы, предположения и чего-то опасался. — Понял, Александр Васильевич. — Тогда едем дальше. — Если ты здесь, барон, решай, что делает с агентурой, коль считаешь ее раскрытой. — А ничего, — пожал плечами Георгий. — Оставлю все как есть. Не буду виду показывать. Лучше дурака валять. Десантура чуть ли не 3 года прикидывала, что летает в космосе. Поверили? — Ну, смотри, так не распускай тут своих агентов, а то никакой дисциплины. Сигнал гроза, они исчезают, появляются где-то. — Так по моему заданию, — заступился Поспелов, напрягаясь от странного тона шефа. — Рэм, по твоему заданию. — Что, Рэм? — Вот. — А говоришь, — проворчал Заремба, — твой агент отслеживал какого-то залетного торговца. Вошла в контакт. В результате торговец оказался в колодце с 3 ножевыми, а Рэм где-то бегает. Хорошо работает резидент, нечего сказать. Извините, я не в постели с женщиной валялся в это время, но обязан был проинструктировать. Вбил в голову, если не понимает. Да вбивал я. Но через нижние сволочи в прошлый раз драконы забрасывали электронную аппаратуру. Помню, помню. Но ведь сигнал гроза никаких действий. И вот, пожалуйста, результат. Считай, что агента потерял. Сейчас же поеду в Нижние Сволочи, — решил Поспелов. Конечно, езжай. Ворчливо заметил шеф. Если бы не отменил грозу, я бы сам этот вопрос решил. А теперь ты езжай, езжай, выручай. Вместе с находкой логова на брошенном аэродроме Георгий решил пока молчать об утечке информации. Следовало прежде всего, самому хотя бы приблизительно установить, кто ее допустил и из каких побуждений. Карты с координатной сеткой владели 3, если не считать Витязя — Рамул, Рэм и Рим. Первых 2 по складу характера можно было подозревать в халатности по отношению к секретным документам, а 3-го только в умышленном преступлении. Потом было еще рано делать хоть какие-нибудь выводы. Заремба потер свой толстый живот, где находился желудок, похрихтел. — Язва, черт ее! Как приеду сюда, ткноит! Найдешь Рэма, проинструктируй, какие давать показания. Если милиция начнет доставать, переведи ее на нелегальное. Только не отдавай. Мне что-то не очень верится, чтобы Рэм своей тоненькой ручкой могла заколоть такого Борова. — Разберусь. — пообещал Поспелов. — Для десантуры требуется 4 автомата с боеприпасами, патроны к трофейным от М-16, 3 гранатометов и пластиковая взрывчатка. — Ты что, Рома, собрался вводить партизан в Западную Европу? — ухмыльнулся Заремба. — Куда им такой арсенал? — Они воюют, Александр Васильевич, против драконовских автоматов Шмайсера хлопушки. — Ну, не знаю, мне это не нравится. — А тут хоть нравится, хоть не нравится, товарищ полковник, — заметил Георгий. — Когда спецслужбы ничего не делают или не желают делать, мужики берутся за вилы. А им ведь все равно, кто — Наполеон, Гитлер или НАТО, и кто у власти в России стоит, тоже все равно. — Ну, ладно, хватит морали, — оборвал Заремба. — Где я возьму столько оружия? Под что и для каких целей? Если не дадут казенного, — съязвил Поспелов, — купите на московских рынках, это проще. Но ты обнаглел, Поспелов. — Я не обнаглел, товарищ полковник. Я просто посидел в старом немецком танке под замком и подумал. И вспомнил мастера тульского левшоу, когда он из Англии домой ехал. Спился, все потерял, но в сознании его осталась одна единственная мысль, и он кричал блаженный: «Не чистите ружья кирпичом, не чистите ружья кирпичом, англичане кирпичом ружья не чистят, но кто пьяницу послушает?»